«А после этого, — внушала Сашенька-матушка, — как ты переедешь туда, говори всем, что ты был господский человек, господа, значит, вольную написали, и теперь, как ты при своем капитале состоишь, так хочешь заняться по торговой части». «Это столь же очень можно, — согласился Иван Иванович. — Коли господский, так и господский, я не перечу. Оно к тому же у меня и рожа ничего, как следует быть». «Одно слово, халуйственное-с, так это сюда же дело подходящее и значит нам на руку», — говорил Зеленьков, огорашивая перед зеркалом свои белобрысые жесткие усы, придававшие его физиономии действительно нечто ухарски лакейское и именно халуйственное. «Потом», — продолжала Сашенька-матушка свои наставления, — «сойдись ты мне беспременно в приятном знакомстве с прислугой этих самых Бероевых. Коли так, куфарка, либо горничная, сам уж будешь видеть, так ты постарайся до марьяжу знакомства довести, чтоб она, значит, к тебе ходила беспременно в гости, подарков да кофеев не жалей, потому, опять же говорю, не твоего карману дело. Ты только знакомство амурное своди поскорей, а я к тебе теткой на новоселье приеду и навещать стану. И ты ко мне каждый день в аккурат являйся с лепортом насчет делов этих самых. Ну вот, тебе и все пока. А это на задаток», — заключила она, вручив Ивану Ивановичу трехрублевую ассигнацию. Иван Иванович философски посмотрел на зеленую рубашку ассигнации и горько улыбнулся. «Александра Пахомовна», — заговорил он униженно обиженным протестом, — «что же это такое значит? Какой же я такой выхожу вольно отпущенный человек и при своем капитале состояю, а костюмчика по званию своему не имею, и сейчас всякий меня мазуриком обзовет? А вы взглянитесь, ведь сюртучок-то у меня масленица, ведь засалимшись, словно резинковый, непромокаемый, лоснится. Так это на что же похоже-с?» Александра Пахомовна серьезным видом оглядела весьма неказистый костюм господина Зеленькова. «И теперь еще вы знаете, — продолжал господин Зеленьков, — что я завсегда, как вам, так и их превосходительству, по гроб жизни своей преданный раб, и о костюмчике не для себя, собственно, выговариваю, потому мне это дело не стоящее, мне все равно в чем не ходить. Зеленьков и в рогожке щеголем будет и всегда будет Иван Иванович Зеленьков. А костюмчик пристойный, собственно, по вашему же делу требуется. Так вы подумайте-с и на гардероб мне вручите». Александра Пахомовна подумала и вручила на гардероб 3 5-рублевые бумажки с внушением не пропить их. Господин Зеленьков не без достоинства ответил, что он дело свое завсегда понимать может, и, откланившись с обычно ухарскими ужимками, направился на толкучку покупать себе новое платье. В тот же самый день, к 6 часам вечера, он переехал в комнату, отдающуюся от жильцов, которая, на сиротское счастье Александры Пахомовны, пришлась как раз над квартирой Бероевых. Это все совершилось спустя 2 недели после раута Давыда Георгиевича Шиншеева, а побудительной причиной к совершению послужили ниже следующие обстоятельства. Князь Владимир Шадурский провел скверную ночь, уязвленное самолюбие лишало его сна, взбудораженная досада и до детскости капризная, избалованная настойчивость в своих желаниях. Настойчивость в этом случае пока еще совершенно тщетная, бессильная, не давали ему ни минуты покоя. Он все думал, как бы этак гласно, героически, дон-жуански достичь своей цели, чтобы натянуть нос и Рапетову, и Петьке, и все-таки ничего не выдумал. Между тем, полнейшая невозможность встретить в скором времени Бероеву, очевидный неуспех у нее, слишком заметная, даже как будто презрительная сухость князя Рапетова и ежедневно возрастающее подтрунивание Петьки заставили его через 3-4 дня решиться на последнее, слишком рискованное средство. Он поехал к генеральше фон Шпильце. Генеральша обещал уведомить его о результатах, и на другой день утром князь Владимир получил письмо лаконического содержания. В нем значилось только 6 письменных знаков. 2000 РС. Князь, не думая ни минуты, схватил перо и на той же бумажке написал «Согласен». Бумажка с тем же самым посланным отправилась в обратное путешествие, а господин Зеленьков получил приказание выжидать объявления о квартирах у ворот указанного ему дома.